Глава 15. Неожиданная встреча. Перед поездкой Денис решил посетить еще одно место, которое ему всегда нравилось. К тому же оно располагалось не так уж далеко от автосервиса Гусевых. Пару лет назад в окрестностях Клыково, на берегу Змеиного озера, был открыт небольшой оздоровительный комплекс с термальным бассейном, расположенным прямо на территории. Зимой чернокнижец очень любил посещать этот комплекс, благо он находился неподалеку от их загородного дома. Особенно Денису нравилось сидеть в термальном бассейне, заполненном горячей водой. Чаша бассейна была накрыта высоким стеклянным колпаком, и даже в самый крепкий мороз здесь всегда было тепло. Сидя по плечи в воде, разглядывая заснеженные леса по ту сторону прозрачных стен, Денис любил размышлять о чем-нибудь, расслабляться и вдохновляться на рисование новых картин. Но, выйдя из горячей воды, главное было быстро добежать до ближайшего здания комплекса. При этом появлялись очень странные, но приятные ощущения. Когда Денис выскакивал босиком на снег, тело не сразу воспринимало резкий перепад температур. Обычно хватало пары секунд, а потом становилось очень холодно. За это время чернокнижец успевал добежать до ближайшей раздевалки, но были посетители, которые шли нарочито медленно, наслаждаясь морозцем. Они говорили, что такие контрастные перепады температуры очень полезны для здоровья. Но Денис подобный экстрим не поддерживал. Его в собственном здоровье и так все устраивало. Обдумать ему сейчас нужно было многое, да и снять напряжение не мешало. Поэтому чернокнижец отправился прямиком в термальный комплекс и очень скоро уже сидел на мелководье бассейна, согнув колени и расслабленно откинувшись спиной на кафельный бортик. От воды поднимался густой пар, стелившийся вдоль бортов. Сегодня здесь было немноголюдно, поэтому Дениса никто не тревожил. Он не любил приходить сюда в так называемые семейные дни. В это время здесь стоял гвалт, звенели десятки детских голосов, и он совершенно не мог ни на чем сосредоточиться, но сейчас под стеклянным колпаком царила умиротворяющая тишина. В окрестностях комплекса уже стемнело, но под прозрачным навесом горели декоративные фонари. Из главного здания доносилась приглушенная музыка. Там работали спа-салон, тренажерный зал и несколько массажных кабинетов. Денис прикрыл глаза. До электрички оставалось еще больше 2 часов, так что торопиться было некуда. Он все успеет. Облака влажного пара густыми клубами поднимались вокруг него, плавно шевелясь в воздухе, словно сквозь них кто-то двигался. Вскоре раздался тихий всплеск воды. Чернокнижец слегка приоткрыл один глаз. А ведь кто-то тут действительно был. Скрывался в густом белом тумане. Денис чувствовал чье-то присутствие. Парень недовольно вздохнул. Побыть одному не удастся, он так на это надеялся. В клубах пара снова раздался плеск. Кто-то опустился в бассейн в паре метров от него. И этот кто-то плавно приближался, скользя в горячей воде. Вскоре он разглядел девушку с длинными светлыми волосами. Когда она приблизилась, чернокнижец изумленно распахнул глаза. Это была Алиса. Он резко выпрямился, уставившись на нее, а она, отбросив за спину длинные платиновые локоны, расположилась рядом, расслабленно облокотившись о бортик бассейна. Угольно-черный купальник резко контрастировал с ее бледной кожей. Она будто сошла с какой-то старинной черно-белой фотографии. «Занятно», — вполне миролюбиво произнесла Алиса. Ее указательный палец вдруг коснулся колена Дениса, и чернокнижец вздрогнул от неожиданности. Рука девушки скользнула под водой по его бедру, боку, поднимаясь к груди, а затем замерла возле медальона. «Мне кажется, нас так толком и не представили друг другу, чародей». «Я знаю, кто ты». «И кто же?» Она заинтригованно прищурилась. «Преступница и убийца, сбежавшая из сумасшедшего дома». «О, моя слава несется впереди меня!» — хихикнула Алиса. «Красивый медальон. Где ты его стащил?» Это подарок. Но речь сейчас не о нем, а о тебе. Что ты здесь делаешь?» «Радуюсь, что жива», — последовал ответ. «Ведь ты не так давно...» «Пытался меня взорвать!» «Сама напросилась. Но откуда ты тут взялась вообще?» Денис попытался от нее отодвинуться, но она двинулась за ним следом. «Алиса здесь в Клыково. Очень неприятный сюрприз. Значит ли это, что и остальные члены банды скрываются где-то поблизости?» «Я всегда стараюсь быть именно там, где во мне нуждаются», — хмыкнула она, продолжая водить пальцем с острым черным ногтем по его груди. «И что тебе здесь нужно?» — начал вскипать чернокнижец. «Вопросы, вопросы, вопросы», — загадочно произнесла Алиса. «Запасись терпением, маг. Рано или поздно все станет ясно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему. Как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно. Потому что все будет правильно». «Хватит уже сыпать цитатами из «Алисы в стране чудес». Ты и правда свихнулась на этой книге?» «А ты так серьезен», — хихикнула девушка. «Серьезное отношение к чему бы ты ни было в этой жизни — роковая ошибка». «Жизнь — это вообще серьезно», — буркнул чернокнижец. «О, да, жизнь — это серьезно», — кивнула она. «Но не очень. Так странно, чародей. Ведь я почти ничего не помню о своей жизни до психушки. Но твои глаза мне чего-то знакомы. Мы встречались раньше. Я ведь права?» «Я стараюсь не встречаться с пациентами психиатрических клиник», — ответил Денис, снова отводя ее руку подальше. «Я задал тебе вопрос. Для чего ты явилась сюда? Снова попытаешься убить меня?» «А ты дерзок, чародей. Разве так можно обращаться с дамой?» «Но ты ведь не дама, а просто сумасшедшая девчонка, умудрившаяся сколотить себе команду из отмороженных бандитов. Да еще так быстро. После побега из клиники ты времени зря не теряла, как я погляжу». «Ты о моих замечательных валетах?» «Это было не так трудно. Я отлично строю планы, разрабатываю самые рискованные стратегии, вылазки и операции. Почему-то это очень хорошо мне удается. Хоть я ничего и не помню о своем прошлом. Видимо, когда-то я была великим стратегом». Она снова рассмеялась. «Налеты, спланированные мной, приносят нам впечатляющую прибыль. Я хорошо плачу своим валетам за услуги. Правлю ими жестко, но справедливо. А они за это готовы носить меня на руках. Практически считают своей королевой». «Королевой?» — мрачно усмехнулся чернокнижец. «Ну ты это загнула». «Королева Алиса», — мечтательно закрыла глаза девушка. «Разве это плохо звучит?» «Из тебя такая же королева, как из меня король, королева бандитов». «Знаешь, как говорят, лучше уж царствовать в аду, чем прислуживать на небесах. И в своем личном аду я вполне могу быть королевой». Денис, прищурившись, смерил ее настороженным взглядом. Она и правда была не в себе. Лучше соблюдать с ней крайнюю осторожность. «Твои валеты сейчас тоже где-то здесь?» «Не переживай, они не помешают нашей беседе». «А твой дружок этот, огненный котяра?» «Арбогаст, мой милый сладкий чешир», — протянула Алиса, прильнув к плечу Дениса. Эта близость уже начинала его немного напрягать. «Не бойся, он у меня совсем не ревнивый, ни в чем меня не ограничивает». И она вдруг лизнула его в щеку от подбородка до уха. Денис отпрыгнул от нее, как ошпаренный, и Алиса плюхнулась в горячую воду. Но тут же вынырнула и заливисто расхохоталась, ударяя руками по водной поверхности. «Иногда она и правда перегибает палку», — раздался в тумане мужской голос. «Но тут уж ничего не попишешь». Когда клубы пара немного рассеялись, Денис увидел Арбогаста. Тот сидел в воде у противоположного борта бассейна и наблюдал за ними своими желто-зелеными глазами. «И ты здесь?» — Денис сжал кулаки, готовясь к нападению. Но нападать тот, похоже, не собирался. «Расслабься. Мы не собираемся набрасываться на тебя, чернокнижец», — вяло отмахнулся Арбогаст. По крайней мере, не сейчас. Слишком часто мы встречаемся в последнее время. Тебе так не кажется?» «Бывает», — кивнул Арбогаст. «Но чему тут удивляться? Ты сунул свой нос туда, куда его совать не следовало. Так что сам во всем виноват». «Да ладно», — хмыкнул Денис. «Сварить бы вас обоих в этом бассейне. Он такой злюка», — хихикнула Алиса. «И поэтому нравится мне еще больше». «У меня с тобой никакой вражды нет, чернокнижец», — сказал Арбогаст. «Просто в данном случае мы оказались по разные стороны баррикад. Как и у старухи Анаит, у меня есть личные счеты к твоему учителю». «А он-то здесь при чем?» — удивился чернокнижец. «Очень скоро узнаешь», — загадочно прищурился Арбогаст. «В любом случае, скоро ожидается настоящая резня. Поэтому я хочу дать тебе один совет. Убирайся из Клыкова, Денис, если хочешь остаться в стороне. Или присоединяйся к нам, к нашей банде. Вместе мы таких дел натворим, что чертям в аду тошно станет». «Неожиданное предложение», — отметил Денис. «Но с чего мне вдруг к вам присоединяться?» «Мадам Анаит не та ведьма, с которой можно затевать драку. Она сильнейшая в своем роде и с легкостью уничтожит тебя. А ты мне нравишься, Денис. К тому же мы с тобой очень похожи, хоть ты пока этого и не понимаешь. И чем же, интересно?» «Есть у нас с тобой кое-что общее», — уклончиво ответил Арбогаст. «Только я уже перешел черту, за которой нет возврата. А ты пока этого не сделал, но у тебя все еще впереди. Лучше сделать это раньше, чем позже. Поэтому мы и пришли сюда. Время сделать свой выбор, колдун». «Так вы появились здесь, чтобы предупредить меня об опасности? А я должен быть вам за это благодарен?» «Нормальный человек на твоем месте так бы и поступил». «Видимо, я не совсем нормален». «О, ты здесь такой не один!» Где-то в клубах тумана рассмеялась Алиса. «Так значит, Анаит хочет причинить вред мастеру игрушек?» — задумался чернокнижец. Такого он не ожидал. «Скажу больше, она собирается прикончить его!» В глазах Арбогаста полыхнули языки пламени. «И обязательно это сделает, попутно убив всех, кто попадется ей под руку. Всех, кто встанет у нее на пути. Твой учитель сильно насолил ей когда-то, а она подобного не прощает. Поэтому мы с ней связались. Мне был необходим такой союзник». «Что же он вам такое сделал?» — поинтересовался чернокнижец. «Ну, сейчас это не важно», — покачал головой оборотень. «План, что и говорить, превосходный!» — промурлыкала Алиса, извиваясь в воде рядом с Денисом, словно русалка. «Простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него только один, пока совершенно неизвестно, как привести его в исполнение». «Так кто же ты?» — Денис с интересом уставился на Арбогаста. «Огненный волк?» «Не совсем», — покачал головой парень. «Но я имею к ним некоторое отношение. Мы колдуны, а также оборотни с примесью демонской крови. Когда-то мы с сестрой были шаманами в одном старом мире, который давным-давно исчез. Но теперь я оказался здесь, на земле. Ты и сам ходил сквозь зеркало, а потому знаешь, что земля далеко не единственный мир. В своем роду нас осталось лишь двое. И я все сделаю, чтобы помочь сестре». «И все же я понятия не имею, о чем ты говоришь. Чем мы с тобой можем быть похожи?» «Скоро узнаешь», — оскалил острые клычки Арбогаст. «Ты мне и правда нравишься, чернокнижец. Я редко встречал таких наглых, самоуверенных, самовлюбленных, абсолютных придурков. Мне нравится наблюдать за тобой, следить, как ты то и дело влипаешь в разные неприятности. Будет жалко, если ты погибнешь. Поэтому даю тебе последний шанс сохранить себе жизнь. Беги из Клыкова, либо присоединяйся к нашей компании. Твоему учителю все равно не жить, а у тебя еще вся жизнь впереди. Конечно, если примешь правильное решение. — А если я не соглашусь на предложенные тобой варианты? — спросил Денис. — Что ж, очень жаль это слышать. Значит, при нашей следующей встрече мы уже не будем так любезны с тобой. — Не будем, — подтвердила Алиса, снова пододвигаясь ближе к Денису. — Я бы и сейчас забыла о хорошем воспитании, но моему дорогому Чеширу это может не понравиться. — Оставь его в покое, Алиса, — небрежно бросил ей Арбогаст. — У него еще есть время одуматься. Ну, а если он не послушает моих советов, тогда я сам отдам его тебе на растерзание. — Ловлю тебя на слове! — оскалилась в безумной усмешке Алиса, а затем прильнула к Арбогасту, обвив руками его шею и приникла губами к его губам. — Да вы просто два психа! — не сдержался Денис, изумленно глядя на них. — А на твоем месте, шизанутая Алиса, я был бы осторожнее. Подумать страшно, где успел побывать язык этого огненного кота. Алиса и Арбогаст громко расхохотались, оторвавшись друг от друга. Денис, опершись правой рукой о борт бассейна, одним движением выскочил из воды и торопливо зашлепал по снегу к раздевалкам комплекса. Его собеседники со странными улыбками смотрели чернокнижцу вслед, но Денис не стал оборачиваться. Хватит с него сумасшедших. К тому же до ближайшей электрички в сторону Санкт-Петербурга оставалось не так много времени, и ему следовало поторопиться.